США, Вашингтон. После такого эффектного старта Богарт закатил в Вашингтоне прием в честь основателя Альфа-Орбитал, инноваций, Великой Америки и себя самого, без которого все это было бы невозможно. Между высокопарными тостами Теон то и дело поглядывал на экран смарта, куда приходили сообщения из ЦУПа. Все шло штатно. Зевс вышел на заданную траекторию, запустил реактор и уверенно набирал скорость к точке перехвата астероида. Когда полная пафоса официальная часть закончилась, президент отвел Теона в сторону и кивнул одному из гостей, чтобы тот подошел. Курц не помнил его, но был уверен, что уже видел этого невысокого, старающегося бороться с полнотой человека, то ли по ТВ, то ли во время одной из светских тусовок. «Теон, дружище, это Чак Кеннер. Чак, это Теон Курц, герой дня. Хотя о чем это я? Его и так все знают. А после сегодняшнего старта он вообще суперзвезда. Вы мне льстите, сэр», — выдерживая протокол, ответил миллиардер. «Давай без сэров. Мы с тобой старые приятели и можем себе позволить обойтись без формальностей». Президент остановил официанта с подносом и, взяв стакан виски, сделал глоток. «Уф, у меня с этими тостами и секунды не было, чтобы нормальным напитком горло промочить. Так вот, о чем я хочу с тобой поговорить, мистер Герой Дня. Ты запустил корабль в космос. Он через 3 месяца притянет на орбиту астероид стоимостью кучу триллионов. Это все здорово. Но я ни хрена не представляю, как ты будешь из него эти триллионы добывать там на орбите. И как все это добро потом переправлять на Землю. А вот мистер Кеннер, владелец крупной горнодобывающей компании, знает. Пока ты конструировал и разрабатывал космический буксир, он по моему совету собрал и испытал несколько прототипов мобильных перерабатывающих комплексов, которые можно разместить на астероиде. Там перерабатывать породу и даже плавить слитки, а потом уже переправлять на Землю. Так вот я и подумал, почему бы вам не поговорить, обсудить возможные варианты сотрудничества? Я правильно сказал, Чак? Богарт по-свойски похлопал гостя по спине. «Да, сэр», – кивнул тот. «У нас есть наработки компактных промышленных комплексов, способных разрабатывать и перерабатывать породу в условиях невесомости. Прототипы, правда, испытаны на Земле, но все расчеты говорят, что они будут работать и на астероиде». «Ну вот», – президент посмотрел на Теона невинным взглядом. «Видишь, расчеты говорят, что будут работать. Как тебе такая идея? Ты ведь можешь дать нашему другу подряд на разработку астероида?» «Прекрасная идея». В глазах Теона сверкнули озорные огоньки. Он вспомнил, где видел Чака. На вечере по сбору средств на президентскую компанию Богарта. Тот, по слухам, был одним из основных официальных доноров. «Только я на орбите из астероида не собираюсь ничего добывать». «Как это?» – удивился Богарт. «Я собираюсь опустить камень на Землю и тут в спокойной обстановке уже вести добычу». «Хераси. Все 100 миллионов тонн?» «Ага», – спокойно кивнул Теон и сделал глоток виски. «Вот это да! А почему я об этом не знаю?» «Не хотел будоражить воображение очередной фантастической идеей. Этот проект возник совсем недавно. Он останется всего лишь проектом до тех пор, пока астероид не притянут на орбиту. Потом понадобится полгода, чтобы его осуществить технически. И как ты собираешься это сделать?» «Покрыть часть камня термоустойчивым материалом, чтобы снизить тепловую нагрузку при проходе через верхние слои атмосферы, установить на нем дюжину тормозных двигателей и очень медленно приземлить его где-нибудь в безлюдной пустыне». «Что значит «где-нибудь»?» – насторожился президент. «Ну, то он неуверенно пожал плечами. У меня есть предварительное согласование с саудитами. Аравийская пустыня – вполне подходящее место. Большое безлюдное пространство. Много песка». «Эй-эй, мистер гений, ты это брось!» Президент сделал обиженное лицо. «Какие нахрен саудиты? Какая аравийская пустыня?» «Ты, блин, американец, патриот, надежда нации, живая икона всех этих сетевых опарышей. И ты хочешь такое добро приземлить в чужой стране? У нас что, своих пустынь мало? Аризона, Невада, Небраска. Выбирай любую. Пустыни-то есть, но приземлить астероид – дело не шуточное. Тут надо куча согласований. Могут уйти годы. Ни хрена не могут. Готовь документы. Я поручу все согласования своим людям. Они все сделают еще до того, как этот камень ляжет на орбиту вокруг Земли. А будет кто противиться, яйца так зажмем, что пикнуть не смогут. Ну, если так, тогда не вижу препятствий. Вот и прекрасно. Значит, приземляем астероид в США, а Чак, президент, многозначительно посмотрел на Теона. А когда осядет пыль, мистер Кеннер, пусть запускает свои машины и вытаскивает из этой горы ее сокровища. Работы ему там хватит надолго. Только пусть не забывает, что все добро принадлежит акционерам Альфа Орбитал. Великолепно, всплеснул руками президент. Видимо, сегодня это было слово дня. Другого ответа от старого друга я и не ожидал. Предлагаю поднять бокалы за ваше продуктивное и взаимовыгодное партнерство. Они сделали по глотку виски. Президент, довольный тем, как сложился разговор, уже осматривал зал, решая, кого следующего можно одарить своим вниманием. Но тут к нему подошел старший агент секретной службы. «Сэр, мне из оцепления сообщили, что к мистеру Курцу прибыли незаявленные в списке гости». «Что еще за гости?» Богарт вопросительно посмотрел на Теона. «Ты кого-нибудь ждешь?» «Нет», — покачал головой тот, прикидывая, кто бы это мог быть. «Это четыре леди, иностранки. Три неизвестные, а четвертая — Джейн Рауде. Эту мы проверили. Гражданская жена астронавта Берни Роджерса, стартовавшего сегодня к астероиду. Говорят, что у них есть подарок для мистера Курца от его партнера. Мистера...» Агент посмотрел на экран своего смарта, где было записано имя. «Мистера Мадиса Хим бин Малика». «Теперь понятно», — улыбнувшись, покивал головой Теон. «Это один из моих основных партнеров в Орбитал. Весьма богатый бизнесмен из Дубая. 4 года назад он помог собрать нужную сумму для запуска компании, когда американские банкиры отказали мне в финансировании. И девушку я хорошо знаю. Очень приятная особа. Можно их пропустить?» «Если это вам не в напряг, конечно». Теон посмотрел на президента. «Сэр», — агент снова привлек к себе внимание. «Они не совсем одеты». «Как это?» — удивился Богарт. «Стриптизерши? Астронавт Теона живет со стриптизершей? Как романтично». «Нет, они в полупрозрачных восточных костюмах, через которые видна значительная часть их тела». «Насколько значительная?» «Процентов на 90%, вполне серьезно ответил агент. «Так это же прекрасно!» Президент нагнулся к нему и перешел на шепот. «Настоящие женщины! Вот это будет сюрприз для этой скучной толпы напыщенных педиков, трансов и феминисток. Пропусти их. Это еще не все, сэр. У них оружие». «Вот как?» Президент сделал глоток виски и снова вопросительно посмотрел на Теона. «У тебя с этим арабом какие отношения? Не ссорился? Может, он тебе ассасинов послал? Полуобнаженных?» «Нет, сэр», — поспешил успокоить агент. «Это какой-то арабский клинок в золотых ножнах. Говорят, дорогой подарок от партнера». «А я думал, ассасины. Вот был бы прикол». Президент сделал обиженное лицо. «Ладно, давай их сюда. Посмотрим, что это за подарок и что за девицы в прозрачных на 90% одеждах». Тщательный досмотр и проверка девушек заняла 1/4 часа. Президент уже стал терять терпение и собирался пойти к гостям. Но тут заиграла восточная мелодия, двери зала распахнулись, и в проеме появились 4 девушки, одетые в полупрозрачные одежды арабских наложниц. Лица их были прикрыты вуалями, стразы на нарядах сверкали в блеске прожекторов, движения были плавными и женственными. От такой неожиданности гости притихли и, тихо перешептываясь, замерли с озадаченными лицами. Словно сошедшая со страниц восточной сказки процессия медленно двинулась к Теону, который до сих пор стоял в компании президента и промышленника. Впереди, словно арабская царица, эротично покачивая бедрами, шествовала Джейн. Курц даже через вуаль узнал в ней личную помощницу Мади, которая стала спутницей его племянника в Штатах. Следующая за ней девушка несла длинный резной, украшенный серебряным орнаментом, футляр. Шествие замыкали 2 девушки с факелами. Когда эта необычная процессия подошла к Теону, агенты службы безопасности прикрыли президента и чуть оттеснили его назад. Девушки синхронно опустились перед миллиардером на колено и покорно склонили головы. «О мой бог!» – они встали на колено перед мужчиной. «Это недопустимо!» – проверещал женский голос из притихшей толпы гостей. Но кто-то громко цыкнул на истеричку, и та умолкла. Девушки медленно поднялись с колен, Джейн повернулась. Открыла резной футляр и достала из него вложенную, сверкающей золотом и камнями ножны, изогнутую саблю. В этот момент с нескольких точек балюстрады сверкнули лучики света, отражающиеся от оптики находящихся там снайперов. Секретной службы. Холодное оружие все-таки. «Прими этот бесценный дар от моего господина, в знак уважения и благодарности за то, что свершилось и за то, что еще свершится», — громко продекламировала Джейн. Опустив глаза в жесте уважения, она протянула саблю Теону. Тот медленно взял ее и, почувствовав в руках приятную тяжесть боевого металла, поднял на уровень глаз. Он медленно вытащил клинок из ножен на четверть длины. В ответ смертоносная сталь блеснула холодным светом, как бы просясь на свободу. На изящном клинке заиграл тонкий узор, и стала видна хорошо различимая надпись на арабском. Курц вдруг почувствовал себя средневековым воином. Тогда, в далеком и почти забытом прошлом, умение владеть таким клинком отделяло победу от поражения, власть от рабства, жизнь от смерти. Подавив желание обнажить клинок полностью, он медленно вернул его в ножны и почтительно поклонился Джейн. «Передайте своему господину, что я с благодарностью принимаю его щедрый дар. Где бы я ни был, я всегда буду ценить его, как и нашу крепкую дружбу». Девушки медленно поклонились, грациозно качнув бедрами развернулись и медленно и величаво направились к выходу. Они еще не прошли до двери и полпути, как рядом с Теоном снова оказался освободившийся от охранников Богорт. «Дай глянуть». Он взял из его рук оружие и принялся рассматривать. На несколько секунд задумался, как будто пытаясь что-то вспомнить, а затем лицо его приняло обычное, расслабленное, высокомерное президентское выражение. «Интересная вещичка. Золото, да? А камни реальные или дешевые стекляшки с рынка? Это какая-то бедуинская сабля?» «Это не бедуинская сабля, сэр. Это шамшир. Персидский изогнутый меч. Судя по всему, ему лет под 1000», — с видом знатока сказал Чак. «Если это не подделка и камни натуральные, он стоит больше 10 миллионов». «А ты откуда знаешь?» — недоверчиво взглянул на него президент. «У меня большая коллекция старинного холодного оружия. Поверьте, сэр, я знаю, о чем говорю». «Странный подарок». Теон принял меч у президента и задумчиво посмотрел на него. «И неприлично дорогой». «Ничего странного», — пожал плечами тот. «Сколько этот араб инвестировал в орбитал? 2-3 миллиардов? Так он уже устроил свой капитал на росте акций. Так что это обычная благодарность». «Может быть». В голосе Теона чувствовалось сомнение. «Но на Востоке ничего не делается просто так. Во всем есть какой-то скрытый смысл. Ладно, ты тут разбирайся в скрытых смыслах, а я пойду к гостям. Передай араму спасибо за шоу». Президент хлопнул Курца по плечу и в сопровождении пары охранников направился к гостям. На следующее утро в самолете по дороге из Вашингтона в штаб-квартиру «Орбитал» Курц попросил помощника принести ему меч. Он долго его рассматривал. Гладил руками старинное, почти нетронутое временем золото ножен и рукояти. Вглядывался в глубину крупных, безупречно отполированных, но сохранивших свою естественную форму и красоту изумрудов, рубинов и аметистов, которые их украшали. Наконец, насладившись красотой этого произведения искусства мастеров средневекового Востока, он извлек меч. Клинок вышел из ножен с угрожающим шипением, в котором отчетливо слышались смертоносные металлические нотки. Он был чрезвычайно остр и украшен утонченным арабским орнаментом. Возможно, один из лучших образцов древней дамасской стали, секрет которой утерян в веках. Теону снова привлекла короткая надпись на арабском. Он взял смарт, настроил переводчик на изображение и сделал снимок. Через секунду появился перевод. На клинке было выгравировано арабское имя Мади. Задумавшись, Курц медленно вернул меч в ножны. Мади. Мади Сахим бин Малик. его партнер по орбитал, человек, подсказавший идею с астероидом, теневой банкир и чрезвычайно влиятельная на Востоке персона, вхожая в королевские дома. Он просил назвать его именем астероид, и вот теперь старинный меч тоже с именем Мади. Какая здесь связь? Что он хочет сказать? Вместо ответов на эти вопросы у Туона опять появилось необъяснимое чувство тревоги, как в тот момент, когда он смотрел на исчезающую в космической пустоте искорку Зевса и молился о его экипаже. Уже на подлете к Сан-Франциско помощник сообщил, что звонил Чак Кеннер. Курц не ожидал звонка от промышленника так скоро после знакомства. Они договорились создать экспертную группу юристов, чтобы проработать детали доступа его компании к разработке астероида и только потом созвониться. Говорить с Чаком не очень хотелось. Он весь полет провел в раздумье над тем, что могут значить сигналы, посылаемые Мади. Но и отказывать было невежливо. Как-никак будущий партнер, протеже Богарта. Поэтому Теон решил ответить на звонок. «Мистер Курц, прошу прощения за беспокойство. Я не планировал связываться с вами до того, как юристы выработают план действий». В голосе Чака не было извиняющихся ноток. Он просто по-деловому констатировал факт. «Но у меня есть информация, которая вас может заинтересовать». «Рад вас слышать, Чак. Давайте без мистеров. Как вчера сказал президент, обойдемся без формальностей. Зовите меня Теон. О чем вы хотите поговорить?» «О мече, который вы получили от партнера». «Да?» Курц насторожился и включил запись разговора. «И какого рода информация?» «Я вам говорил, что собираю антикварное холодное оружие. У меня в Штатах одна из самых больших коллекций. Это мое хобби и страсть. Я участвую почти во всех значимых аукционах по всему миру. Контактирую с десятками экспертов и коллекционеров. Это дает мне возможность узнать об интересующем меня предмете максимально много. А ваш экземпляр меня очень заинтересовал. Признаюсь, меня этот подарок тоже заинтриговал. Похоже, вещь редкая и дорогая». «Действительно редкая и дорогая», — согласился Чак. «Правда, я вчера ошибся с ценой и возрастом. Я обозначил 10 миллионов и 11 век. Но этот меч на 200 лет старше и почти на 10 миллионов дороже. А главное, у него есть история». «Не терпится ее услышать». Теон положил меч на колени и повернул так, чтобы свет с окна падал на его украшенную камнями рукоять. «Этот меч изготовлен мастерами по заказу правителя багдадского халифата Абу Джафар Харун ибн Мухаммеда из династии Аббасидов, известного также как Харун аль-Рашид. Он правил халифатом в конце 8-начале 9 века в период его подъема. Сам халиф был человеком просвещенным и совсем не кровожадным. При нем процветали науки, искусство, ремесла и торговля. Но в это время халифат был втянут в несколько затяжных конфликтов. На севере с Византией, на востоке с пуштунскими племенами и внутри страны с разного рода мятежниками. Вообще, на этот момент багдадский, или как его еще называют, аббасидский халифат, был, пожалуй, самой крупной империей в мире. Подконтрольные ему территории простирались с востока на запад, от Азовского моря и Индии, по северу Африки до Гибралтара и от Черного до Аравийского моря, с севера на юг. Это была мощная цивилизация, впитавшая в себя тысячелетнее культурное наследие Персии и Вавилонского царства. Так вот, такую империю надо было защищать. Но Аль-Рашид был человеком спокойным. Он предпочитал проводить свое время в процветающем Багдаде за совершенствованием государственного устройства и занятием тем, что сейчас называется политикой. А войны доверял военачальникам. Такое пренебрежительное отношение к боевым действиям было несвойственно правителям того времени. Тогда короли стремились сами вести войска на битву. Чтобы сгладить этот неприятный момент, Аль-Рашид приказал изготовить 3 меча, символа его военной власти. Он вручил эти мечи военачальникам как знак своего присутствия в армиях, когда те отправлялись в военные походы. Тот, кто получал такой клинок от Рашида, действовал от имени халифа и обладал неограниченной властью. Интересная история, то он погладил лежащий на коленях меч. У нее есть продолжение. Конкретно ваш меч вручался военачальникам, воевавшим на севере с христианской Византией. Он был не только символом власти и знаком присутствия халифа в войсках. Этот клинок использовали для казни византийцев. От имени халифа им рубили головы христиан. А учитывая, что после победы над оказавшим сопротивление врагом в то время устраивалась настоящая резня, на счету этого меча тысячи и тысячи жизней. Черт возьми. Курц отдернул руку от меча и с опаской посмотрел на лежащее на его коленях древнее орудие убийства. Может, это все легенды? Может, и легенды. Так написано в аукционном каталоге. Его составители, конечно, любят приукрасить свои лоты красочной историей. Это позволяет поднимать стартовую цену. Так он был продан на аукционе? Да. Этот меч был продан на закрытых торгах ведущего в мире аукциона по антиквариату. А как он туда попал? Теон снова осторожно положил руку на ножны. Он был украден кем-то из наших вояк во время разграбления Национального музея Ирака американской армии. Это произошло в 2003 году, когда мы вошли в Багдад. Затем следы меча теряются. А в 2019 он всплывает на закрытом аукционе и уходит к неизвестному покупателю за баснословную сумму в 17 миллионов долларов. Хотя это совсем не странно. Если ваш подарок не копия, на нем только драгоценных камней на 9 миллионов, плюс золото, плюс раритет и история. На Востоке такие артефакты ценятся очень высоко. Выходит, этот клинок был незаконно изъят из музея в Багдаде американскими военными и в обход закона продан на закрытом аукционе, задумчиво произнес Туон. А теперь он подарен мне моим партнерам? Выходит, так, отозвался Чак. И об этом уже знает весь мир. Вы газеты читали? Там на первых полосах фото стоящих перед вами на коленях восточных красавиц и описание дорогого подарка. Феминистки беснуются, а нормальные люди восхищаются красотой картинки. Черт! Вот это ситуация! Теон в раздумье покусал губу. Чак, спасибо большое, что позвонил и просветил меня насчет меча. Я теперь твой должник. Звони в любое время. А насчет астероида не беспокойся. Юристы пусть делают свое дело, а мы с тобой всегда сможем договориться. Самолет пошел на снижение. Миленькая стюардесса принесла бокал шампанского. Курц сделал несколько небольших глотков, размышляя над тем, что рассказал промышленник. Затем попросил помощника найти лучшего эксперта по антикварному оружию и узнать, в каком состоянии сейчас находится Национальный музей Ирака и с кем из его руководства можно связаться. Лучшего в Европе знатока артефактов средневекового Востока нашли в Амстердаме. Им оказался старичок-профессор, обслуживавший основные антикварные аукционы. Один из немногих по-настоящему авторитетных и надежных консультантов, услугами которого пользовались частные коллекционеры. Правда, его график был расписан на месяц вперед, и для того, чтобы получить консультацию на общих основаниях, надо было везти меч в Европу. Но делать этого не пришлось. Шестизначный гонорар, частный самолет и возможность лично пообщаться с известным на весь мир инноватором очистили в графике голландца достаточно времени, чтобы слетать в Лос-Анджелес. Эксперт действительно оказался на высоте. Перед встречей он изучил подборку материалов, касающихся Теона, нашел недавние видео и фото с подаренным ему мечом и уже составил первое представление о том, с чем придется иметь дело. Как только меч оказался в его руках, он довольно покачал головой и с хитрым прищуром посмотрел на Теона. «Молодой человек!» С большой долей вероятности я уже сейчас могу сообщить, что это подлинная вещь. Этот клинок действительно принадлежал одному из халифов династии Аббасидов. Он произведен в IX веке в Багдаде придворным кузнецом, украшен золотом, крупными естественной формы драгоценными камнями, жемчугом и стоит каждый заплаченный за него цен. «Может, вы все-таки взглянете на меч поближе?» – неуверенно проговорил Курц, который не ожидал, что экспертиза будет длиться всего пару минут. Конечно, взгляну. И не пару минут, а несколько часов. Но только для того, чтобы убедиться, что это великолепные камни никто не заменил. Что касается самого меча, я уже сейчас могу сказать, что он подлинный. Откуда такая уверенность? За последние 6 с небольшим лет я уже 2 раза проводил экспертизу этого предмета. Вначале для одного очень уважаемого аукционного дома. Второй раз по заказу частного лица. Я со всей уверенностью могу заявить, что это тот же артефакт, который я тщательно исследовал для прошлых заказчиков. Открою вам маленький секрет. Дело в том, что на всех предметах, которые попадают ко мне на экспертизу, я оставляю секретные и заметные только мне одному метки, по которым могу его идентифицировать. На этом клинке мои метки есть. Обе. С первого и со второго раза, когда он попадал ко мне в руки. Так что я могу заявить, что этот клинок аутентичен. Единственное, что я должен тщательно проверить, так это не заменил ли кто-нибудь уникальные камни. Вот эти 2 огромных изумруда у устья ножен, 2 таких же редких и чистых рубина на перекрестье горды и 2 поменьше, но тоже очень крупных на наконечнике ножен. А еще гигантских размеров аметист, венчающий навершие Эфеса, так называемое яблоко. Не такой чистый, но посмотрите, как он тщательно обработан и прямо светится изнутри. На жемчуг и более мелкие камни тратить время не стоит. А вот эти 7 камней я осмотреть обязан. Если не принимать во внимание очевидную редкость артефакта и его историческую значимость для узкого круга клиентов с Востока, то эти камни составляют его основную ценность. Эксперт провел безупречной белизны фанелевой перчаткой по украшающему устье изумруду и повернул меч так, чтобы лучи лампы падали на него под правильным углом. Камень заиграл изнутри насыщенным зеленым светом, и где-то в его глубине колыхнулись неясные тени, словно души, отнятые им в далеком прошлом у обреченных пленник. «Действительно красивый камень», — впечатленно увиденным проговорил Теон. «Он не просто красив, он великолепен, а самое главное, в нем есть душа. Несмотря на чистоту структуры, в его кристаллической решетке присутствуют мельчайшие изменения, которые при определенном освещении могут создавать неясные цветовые сущности, завораживающие своим танцем. У изумрудов с огранкой такого нет. Это явление можно наблюдать только у безупречно отшлифованных камней, которым мастера сохранили их естественную форму. Возможно, оно возникает из-за разницы в степени шлифовки поверхности. К сожалению, секрет этого искусства обработки утрачен. Как и секрет изготовления клинков из дамасской стали. Похожий изумруд, только ограненный, весом 61 карат, был продан на Сотбис за 4 миллиона 600 тысяч долларов. Это было 12 лет назад. Сейчас, когда деньги печатают как туалетную бумагу, за него дали бы в 2 раза больше. Можете себе представить, сколько стоят все 7 камней. Если этот меч попадет на открытый аукцион, ювелиры раскошелятся на сумму минимум раза в 2 больше, чем заплатил тот человек, для которого я в прошлый раз делал экспертизу. А кто был тогда вашим заказчиком? При всем уважении, мистер Курц, голландец сделал извиняющееся лицо. Неразглашение деталей о клиентах и артефактах – основа моего бизнеса и предмет моей профессиональной гордости. Поэтому не требуйте от меня невозможного. Следующие 2 часа эксперт провел за тем, для чего приехал. Он обставился яркими лампами, разложил чемоданчик с кучей приспособлений и под присмотром 2 людей Акосты тщательно обследовал камни и сам меч. Результат был ожидаем. Клинок оказался аутентичным артефактом 9 века династии Аббасидов. Единственным изменением с прошлого раза было выгравированное на арабское имя на клинке возле гарды. Свое заключение он изложил на фирменном сертификате. Скрепил документ личной печатью и с довольным видом человека, хорошо сделавшего работу, вручил его Теону. «Мистер Курц», — голландец задумчиво посмотрел на клинок, как бы прощаясь с этим произведением искусства. «Вы, несомненно, очень состоятельный человек. Тот, кто сделал вам такой чрезвычайно ценный подарок, тоже очень состоятельный и влиятельный человек. Но я вижу, вы в первый раз сталкиваетесь с антикварным предметом такой ценности. Позвольте дать вам совет. Понимаете, значительная часть, если не сказать большая часть особого ценного антиквариата, находится в теневом обороте, Я знаю, что этот клинок был изъят из музея в Багдаде американскими солдатами. Он до сих пор числится в реестре музея как украденный. Чтобы не вдаваться в тонкие юридические детали, скажу просто. Старайтесь поменьше афишировать этот артефакт. Это снимет с вас риски исков со стороны Ирака и не будет привлекать элитных воров, специализирующихся на изъятии произведений искусства под конкретного заказчика. А еще лучше изготовьте копию и выставьте на обозрение в своем офисе с табличкой «Копия меча 9 века династии Аббасидов Багдадского халифата». Такой жест послужит ясным сигналом тому, кто уже заинтересовался этим подарком, что реальной ценности он не представляет. Я уверен, такие люди есть. К тому же это не будет огорчать вашего партнера, ведь он будет знать, что оригинал остается у вас. Попрощавшись с экспертом, Теон пригласила Косту, который наблюдал за разговором из соседнего кабинета. «И что ты обо всем этом думаешь?» – спросил он, протянув шефу безопасности сертификат аутентичности, выписанный голландцем. «О чем именно? О том, что Мади подарил вам дорогущий клинок? Или о том, что он был изъят американскими солдатами из Иракского музея? Или о том, что 1000 лет назад им рубили головы христиан?» «Блин, ты ни хрена мне не помогаешь своими вопросами!» То он плюхнулся в кресло и нервно забарабанил пальцами по столу. «У меня первый в истории человечества полноценный космический корабль. Летит хрен знает куда, навстречу хрен знает чему. А я тут занимаюсь всякой херней, пытаясь разобраться, что мой арабский друг хотел сказать своим подарком. Это точно, босс», — ухмыльнулся Акоста. «Забудьте вы все-то. Сделайте копию меча, как сказал эксперт. А клинок я упрячу в наше хранилище так, что до него ни один вор не дотянется. Оно покрепче Форт Нокса будет. Насчет копии ты прав, надо заказать. А вот оригинал...» Курт задумался на секунду, разглядывая лежащий на столе меч. «Оригинал я верну владельцу». «Мади?» «Так он обидится». «Нет, я верну его в Багдадский музей, откуда его забрали наши вояки. В этом подарке есть некий скрытый смысл. Старый хитрый араб, конечно, предполагал, что я узнаю историю меча, про то, что он числится украденным из музея. Подарок он сделал публично, да еще и при президенте. Так что теперь все знают, что клинок у меня. Мне кажется, Мади ждет от меня какого-то действия. Но какого? А может, не стоит ломать голову и все усложнять? Может быть, это просто подарок?» «Это Восток, Амиго», — покачал головой Теон. «Там так просто подарки в 20 миллионов не делаются. Поступим так. Пошли надежных людей в Ирак. Пусть поговорят с директором музея, или кто там у них сейчас главный. Скажи, что анонимный меценат через своего агента хочет передать в музей ценный артефакт. Тайно, без шума. Но официально с подписанием всех бумаг и при участии Министерства культуры и какого-нибудь юриста из ООН. А то этот меч через год опять окажется на аукционе». «Сделаем», – уверенно кивнул шеф безопасности. «А я, пока Зевс идет к цели, слетаю к Мади и поблагодарю за подарок. Может, в качестве ответного подарка отвести ему раритетный меч, которым крестоносцы рубили головы мусульман? Хватит стебаться. Вся эта история пахнет мистикой и скрытым символизмом. Но относиться к ней надо серьезно». На следующий день Теон позвонил голландскому эксперту и поинтересовался, не знает ли он оружейника, способного сделать копию меча. Тот ответил, что заказывал для своей коллекции несколько образцов и порекомендовал одного китайца. Оружейник оказался бизнесменом, который владел несколькими мастерскими по изготовлению эксклюзивных копий произведений искусства. Одна из них как раз специализировалась на старинном оружии и доспехах. Китаец заказ принял с готовностью и сказал, что вышлет специалиста для создания цифровой копии меча. Затем, изучив сложность и качественные требования в плане материалов и особенно драгоценных камней, объявит цену и сроки. Поручив заниматься всем этим помощнику, Курц наведался в ЦУП, убедился, что полет Зевса проходит штатно, и вылетел в Дубай, чтобы встретиться с Мади.